Глава 7. Ася. Во все глаза смотрю на Жарова. Что он делать собрался? Но внутри меня нет стоп-сигнала. Словно так и должно быть. Его губы все ближе, сердечный ритм сбивается. Мои внутренности переворачиваются. Но вопреки волнению я понимаю, что не против. Женя, громкий женский голос, останавливает мужчину в миллиметре от моих губ. Да блин, чувствую горькое разочарование. Резко краснею и отворачиваюсь. Сердце из груди выпрыгивает. «Привет», — улыбается мужчина, но в его глазах я вижу что-то иное. «Я помешала?» К нам подходит фигуристая такая мадам. Ее грудь плотно запакована в докторский халат, но при каждом шаге колышется. Размер, наверное, 5. Опускаю глаза и гляжу на свою унылую 2. Эх, Ася, она держит в руках планшет. «Привет, я Лара, Лариса Борисовна. Ну, мое имя вы знаете. Стараюсь не пялиться на ее грудь, но удается с трудом. Внутренности скручивает. В животе рождается странное, неприятное жжение. Жаров улыбается этой женщине, а я сгораю в чувстве, которого не понимаю. «Пойдем?» «Поздравляю тебя, Жень», — улыбается Лара. «Станешь папочкой?» — мужчина ухмыляется. «Да, я долго этого ждал». И смотрит на меня прям так странно. Отворачиваюсь. Не признаваться же, что ждала поцелуя. «Нет, так нет». «Значит, не судьба». Бодро топаю в кабинет. «Родителям уже рассказал, твоя мама будет в восторге». «Я не рассказывал, но Миша постарался». «Опять он», — цедит Лара. «Что за Миша такой? Вы его еще не уволили?» Она открывает мне дверь кабинета. «Он у нас сиротка», — смеется Жаров. «Отец с матерью всегда относились к нему по-особенному. Асю с ним не знакомь», строго говорит врач. «Вот тут мне становится реально интересно, что за персонаж такой этот Михаил?» «Раздевайся», — Лара указывает на гинекологическое кресло, а я вздрагиваю. «Не хочу». Замираю, во все глаза таращусь на эту жуткую конструкцию. Каждый поход к врачу для меня — это каторга. Жаров касается моей руки. «Ася, все хорошо. Это не страшно», — успокаивающе говорит. Сглатываю ком в горле, но нежные поглаживания мужчины приводят меня в чувство. «Видимо, мне придется смириться с этим, да?» Усмехаюсь. «Ничего страшного нет. Тебе не будет больно, честное слово», — говорит он. И я ему верю. Где-то там, в самой глубине души. «Хорошо». Захожу за ширму. Снимаю джинсы и трусики, беру полотенце. Гляжу на эту адскую машину. Забираюсь на нее. «Поддержишь свою невесту?» Слышу голос Лары. И почему-то меня начинает безумно волновать, что ответит Жаров. Я бы хотела, чтобы он... «Нет, пойду зайду в кабинет, возьму некоторые бумаги. Я доверяю тебе как себе». Мужчина скрывается за дверью. «Остался». Опускаю взгляд, вздыхаю. Мне не нравится то, как душа и тело реагируют на Жарова. Может ли это быть лишь обостренным чувством благодарности? «Ну что, Ася, давай-ка посмотрим». Лара заходит за ширму, надевает перчатки. А у меня от вида инструментов начинает кружиться голова. Закрываю глаза, борюсь с собой. «Это ужасно». «Расслабься», — говорит она. «Я не сделаю тебе больно. Давай пока поболтаем». «Угу», шепчу. «Это твоя первая беременность?» «Она шутит, что ли?» «Да». «Отлично. Когда в последний раз были менструации?» «Цикл у тебя ровный?» «Задержки, боли?» «Сказать, что мне неловко, это ничего не сказать». «Конечно, я проходила осмотры у врача в школе и в первый год в универе, но честно отвечаю на все вопросы врача и безумно хочу уже уехать отсюда». «Так, сейчас я осмотрю шейку матки и яичники. Будет немного неприятно. Потерпясь». «Угу». Но Лариса Борисовна проводит все манипуляции быстро и очень деликатно. Затем берет мазок, стягивает перчатки. «Одевайся. Все хорошо. Сейчас я выпишу тебе нужные направления на анализы. Если боишься, бери с собой Женю. И вообще, она серьезно смотрит на меня. Чем больше мужчина погружен в заботу о тебе, тем лучше будут ваши отношения. Не позволяй Жарову увильнуть». Она подмигивает мне, и я невольно улыбаюсь. «Она хорошая. Я своего мужа таскала на все процедуры. Он у меня даже курсы отца проходил», — смеется врач. «Так что очень советую. Жаров отличный мужик, но трудоголик. Не забывай напоминать о себе». «Спасибо. У вас есть дети?» «Наконец-то смелею». «Да, двое. Сын и дочка. Так что можешь не ревновать». «Вот тут мне становится действительно стыдно». «Я и не думала». «Да ладно, Ась, я видела, как ты на меня смотрела, когда я прервала ваш поцелуй. Мне жаль, кстати. Хрена с два мы целовались. И ничего я не ревную. Наверное. Просто вы красивая, а я... И ты тоже очень красивая. Молодая, яркая, свежая. Держи хвост пистолетом. И я рада, что мы с тобой нашли общий язык. Очень важно, чтобы между пациенткой и врачом было доверие». «Спасибо вам». Улыбаюсь, сжимаю в руках направление. «Беги к своему жениху». Выхожу. Блин, прям камень с души упал. Впервые кладу руки на живот. Я ведь и правда не верила, что беременна. И была готова убить своего ребенка. Он мой. И урод Глеб никакого отношения к нему не имеет. «Прости, малыш». Улыбка сама ложится на губы. «По-моему, я тебя уже люблю». Осматриваюсь. Жарова нигде нет. Вспоминаю, где там его кабинет. Пойду туда. А что делать? Бодро топаю по клинике. «Выкуси, Глебушка. Все у меня будет хорошо. Потому что Женя, в отличие от тебя, настоящий мужик». Толкаю дверь. «Ой, Евгений Маратович, а вы такой смешной?» Девица в коротком халатике стоит напротив стола моего жениха и открыто флиртует. «Да что ж ты будешь делать?» «Я не помешала», — громыхаю на всю клинику. «Евгений Маратович, этот бессмертный, смотрит на меня с хитрым прищуром». «Нет, конечно. Проходи». «Все сделала? Как ты?» — невозмутимо спрашивает. «Я нормально», — цыжу. «Ты, смотрю, тоже времени зря не теряешь». Он округляет глаза. Красивый паразит. Прекрасно это знает и пользуется. Так бы всю красоту и открутила напрочь. «Иди, Лен, я потом все подпишу». «Я бы подождала», — мурчит деваха. «Лена, иди. Мне нужно поговорить с моей невестой». «Вы женитесь?» — взвизгивает. «Да», — говорит сурово. «Ого! А он и таким быть умеет». Медсеструха сваливает. Только пятки сверкают. Плюхаюсь напротив своего будущего мужа. «Мне нравится, как ты ревнуешь», — растекается в улыбке. «Ничего я не ревную», — вздергиваю подбородок. «Просто проверяю соблюдение условий соглашения обеими сторонами». «Вот как?» — он откидывается в кресле. «Но ведь оно вступает в силу лишь после оформления нашего брачного союза, милая». «Упс». «И что?» Он улыбается, встает. Медленной, хищной походкой приближается ко мне. Останавливается за спиной. Я затылком чувствую его дыхание. Воздух вокруг нас сгущается. «Признайся, что ревнуешь». Губы Жарова опаляют мое ухо. Замираю. Боюсь дышать. Что он делает? Большие руки мужчины ложатся на мои плечи. Мягко, нежно. «Ничего подобного». Выпаливаю, чувствуя, как щеки от наплыва крови горят. «Врешь», — шепчет, продолжая меня изводить. Молчу. Дышать тяжело. В легкие словно песка насыпали. «Как осмотр?» — тихо спрашивает. «Нормально». «Поехали за мороженым?» Слышу улыбку в голосе. «Ты помнишь? Ну, я же обещал тебе». Глеб часто покупал мне вкусности, но постоянно забывал про мороженое, а когда я пищала что-то против, мы скандалили. «Радуйся, что вообще тебе хоть что-то купил». «И где продается твое арахисовое мороженое?» Жаров возвращается на свое место, а мое сердечко снова сходит с ума. «В обычном супермаркете». Стараюсь ровно держать голос, чтобы хитрый женишок не понял, как сильно взволновал меня. «Нет, обычный нам не нужен. У меня есть идея. Поехали». «А анализы? Ты уже записана на завтра», — говорит он, затем открывает дверь. «Мы возвращаемся к машине». «Я смотрю, ты не стесняешься меня?» — бурчу, пристегиваясь. «Почему я должен стесняться тебя? Ты красивая девочка». «Ну, пытаюсь подобрать слова. Они наверняка подумали, что я с тобой ради денег». «Не подумали», — отрезает он. «Да и плевать. Про меня тоже можно сказать, что 40-летний мужик решил жениться на молоденькой». «Ну, это недалеко от истины», — невозмутимо заявляю. Тишина. Затем мы оба начинаем смеяться. Мужчина трогается. «Лариса Борисовна сказала, что я должна тебя больше вовлекать в свою беременность». Говорю, глазея по сторонам. «Да ты что? И что она еще сказала?» «Что вы не спите вместе». Мужчина прокашливается. «Ты прелесть, Ася!» — смеется он. «Да что такое-то?» — взрываюсь. «Обычно девушки радуются комплиментам», — не понимает Жаров. «А ты злишься. Будто кто-то мне их говорил. Мне жаль, честно». «Не стоит меня жалеть. Это не та жалость. Ась!» Он вдруг берет мою руку, приникает к ней губами. «Ты похожа на маленького котенка с острыми зубками и коготками. Тебя хочется обогреть и всячески помочь». «То есть я для вас как питомец?» Возмущаюсь. «Нет, мне не нравится это сравнение. Хочу, чтобы он меня воспринимал как женщину, и у меня даже есть небольшой коварный план». «О, приехали! Выскакивай», — говорит мужчина. «Что это?» Смотрю на яркую вывеску, на которой улыбается какое-то существо, напоминающее рожок с мороженым. «Кафе. И сейчас мы тебе здесь купим мороженое, а потом поедем домой и будем его есть». Жаров мне подмигивает. «И завтра тебе никакого университета. Выспишься, придешь в себя, сдашь анализы». «А ты?» — облизываю губы, невинно гляжу на мужчину. «Со мной в больницу не поедешь?» Хулиганка, не мигая, смотрит на меня. От его взгляда низ живота обдает мощной волной жара. «Пойдем». Хватаю его за руку и тащу к кафешке. «Это ненормально». «Совершенно точно, я не должна так реагировать на Жарова. Мы фиктивные жених и невеста, и будем фиктивными супругами. И потом разбежимся. Точка». «Вау, офигемба!» Не могу скрыть восторг, увидев выбор мороженого. «Но оно дорогое очень. Выбирай, Ася, это всего лишь мороженое. Можно? Правда? Боже, какой же я еще ребенок! Какие мне дети!» Набираю себе много разных вкусов и еще парочку молочных коктейлей. Тут же приступаю к первому. Блин, как вкусно! Облизываю губы, посасываю вкусняшку через трубочку. И вдруг вижу Жарова. Он снова смотрит вот так, как в больнице или 10 минут назад, с глубиной и серьезностью. Радужка его глаз становится черной. И тут до меня доходит. «Ой», — вытираю губы, — «вот я свинка. Прости. Наверное, это выглядит ужасно и по-детски». «Нет». Он расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. «Это выглядит очень даже по-взрослому». «Что это значит?» «Поехали, Ась, а то мороженое твое растает». Пока мужчина грузит покупки на заднее сиденье, я пытаюсь осмыслить его слова. «Что вообще значат эти слова про взрослость? Гадость какая-то? Я вела себя неуместно или наблюдаю за уверенными действиями Жарова?» Внезапно на парковку кафе въезжает машина. Увидев ее, я прирастаю к земле. «Ась, ты привидение увидела?» Женя подходит ко мне. «Поехали!» Тачка останавливается, и оттуда выходит... О, нет! «Глеб?»